обожженной кислотой, изумлена, увидев такое количество бриллиантов, колец, браслетов, колье, кулонов, диадем, ожерелья. Вечером Пьер признался ей, что во время обеда решил поразвлечь себя и подсчитывал, сколько лабораторий можно выстроить на те драгоценные камни, что украшали руки, шеи, уши, прически самых знатных дам Лондона. К концу обеда он сбился со счета. Посещение Лондона имело и более приятное и важное последствие. Вскоре Кюри получили письмо из Англии, в котором их уведомляли, что в знак высокого уважения Королевское общество присуждает им одну из высших научных наград — медаль Дэви. Но это было в ноябре, а по возвращении в конце июня их ожидала еще одна официальная церемония, та, ради которой, собственно, начала Мария 5 лет назад свое исследование — защита докторской диссертации. Все понимали, что это чисто формальный акт. Мари давно уже доказала, чего она стоит в науке. Она явно переросла эту степень. Но порядок есть порядок. И вот 25 июня в маленькой аудитории Сорбонны на рассмотрение ученых мужей выносится диссертация «Исследование радиоактивных веществ. Мадам Складовская-Кюри». В аудитории тесно. Пришли, конечно, не только те, кто обязан по должности. Выступление Мари теперь событие в научном мире Парижа. За длинным дубовым столом восседают 3 оппонента во фраках. Они по очереди задают ей вопросы, хотя прекрасно знают, что на них она ответит. Работа уже неоднократно публиковалась, да и они бывали в знаменитом сарае. Но порядок есть порядок. После положенных ответов председатель профессор Липман поднимается, чтобы произнести решение университета. Ему хочется обнять Мари, сказать ей слова восхищения, но он вынужден произнести сухую официальную формулу. «Парижский университет дарует вам степень доктора наук с весьма почетным отзывом». И только тогда позволяет себе улыбнуться. Вечером, по случаю знаменательного события, ученик Пьера Кюри и друг их семьи, физик Поль Ланжевен, впоследствии выдающийся ученый, устроил у себя дома обед. Он прошел очень оживленно. Мари была в прекрасном настроении, но, как и обычно, старалась поменьше говорить о себе и о своем открытии. Это же ее свойство легко обнаружить и по переписке с друзьями, с сестрой. Она пишет о чем угодно, о погоде, о здоровье, о вареньях, об успехах дочки, то есть вроде бы о своей жизни, только не о том, чем в действительности она живет. Возможно, эту удивительную черту перенял от нее и Ланжевен, если можно перенимать черты характера. Скорее, это врожденное качество. Академик Петр Леонидович Капица, друживший с ним и нередко встречавшийся, вспоминает, как не любил Ланжевен не то чтобы похваляться, но вообще говорить о своем вкладе в науку. И вместе с тем мог, не стесняясь, даже с гордостью, рассказывать о том, как он открыл новый сорт вина. Ланжевен действительно был большим знатоком вин, и, вероятно, участники обеда, данного им в честь Мари в 1903 году, могли оценить это по достоинству. Вероятно, совпадение нравственных представлений о поведении ученого в обществе и совпадение личных склонностей и послужило фундаментом прочной дружбы, связывавшей Поля Ланжевена с семьей Кюри. Сначала со старшей четой, потом и со вторым поколением, с Эрен Кюри и ее мужем Фредериком Жульо. Я несколько отвлекся от самого обеда и от того, что на нем происходило в тот вечер. А там произошло знаменательное событие. Я еще вернусь к нему в другом, более подходящем месте, поскольку оно имело значение не столько для хозяина дома и виновницы торжества, сколько для одного из гостей, которому посвящена следующая глава. И вот в ней-то и будет самое подходящее место для этого рассказа. А сейчас покинем обед у Ланжевена.